3. Из чистокровных. Волки. Утопающие в пепле. Босые ноги воина, наматывающего круги в орудийной галерее Гермии, шлепали по холодному металлу палубы, подобно метроному, отсчитывающему ход времени. Кровавый ангел бежал со скоростью, больше подходящей бронетранспортеру типа мастодонт, несущемуся по ровной местности. Встречный поток воздуха хлестал одежду о его тело. За спиной был металлический каркас, загруженный железными дисками, противовесами, одолженными у расчетов тяжелых баллистических пусковых установок, расположенных намного ниже платформы галереи. Запястья и лодыжки обвивали широкие повязки, плотно набитые порошком осмия. Они давили тяжестью, имитируя вес силового доспеха тип 2. Но без увеличивающих силу систем и устройств контроля внутренней температуры. Тем не менее, химически измененный пот поддерживал тело воина охлажденным, что позволяло на заданной скорости приблизиться к носу Гермии и центру орудийной галереи. Поднимаясь высоко над носом корабля, галерея была конструктивным элементом из эпохи до Великого Похода. Раньше здесь размещались сенсоры, а артиллерийские офицеры снимали визуальные показания прицеливания. Технологические успехи жречества Механикум сделали подобное назначение устаревшим. И во время последнего ремонта многокилометровую платформу переделали, за исключением основного верхнего коридора Гермии. Это был самый длинный переход на корабле, большая часть которого пустовала. Одна сторона платформы была обращена вниз, на ту часть корпуса, где размещались носовые орудия и установки поля Геллера. Другая смотрела через панели бронестекла в глубокий космос. Под ней опускались багровые борта космического корабля. Кровавый ангел увидел приближение поворота и резко ускорился. Он хотел закончить пробежку до того, как Гермия выйдет за границы системы Нарбата, в межзвездное пространство и направится в Варп. Где-то на корабле его боевые братья готовили доспехи и оружие к предстоящей операции. Их командир, брат-сержант Кассиил, отдал приказ об обязательной проверке снаряжения, а он был известен придирками к мельчайшим деталям. Остальные воины отделения, Сарга, Лейкио, Ксаган и другие, должно быть, напряженно трудились под суровым присмотром Кассиила, разбирая и собирая болтеры, натирая доспехи полировочным порошком. Однако доспех космодесантника все еще находился у сервов Легиона. Починка поврежденного нагрудника заняла больше времени, чем ожидалось. Мысль о поврежденной броне снова вызвала вспышку боли в ране. Когда он повернул, наклонившись на бегу, рубцовая ткань с неровными краями на животе натянулась. Тело пронзило боль, из-за чего он вздрогнул и на мгновение сбился с шага. В тот же миг он увидел фигуру под изогнутой опорной балкой. Человек прислонился к похожим на бойницы решеткам, в которых когда-то размещались макроскопы и лазерные дальномеры. Воин остановился, выравнивая дыхание. Рука опустилась к шраму. «Все еще заживает, да?» – спросил человек. Он нервно улыбнулся и указал на легионера. «Я про рану». Мелодичная модуляция его голоса напоминала акцент кельтианских колонистов. «Откуда ты о ней знаешь?» – спросил кровавый ангел. Слова человека казались навязчивыми, лицо было незнакомым, но одежда указывала, что он не принадлежит ни к матросам, ни к слугам легиона. Он держал инфопланшет усовершенствованной гражданской модели с генетическим идентификатором, откидными линзами на выдвижных ручках и пером на бронзовой цепочке. «Значит, летописец», — решил космодесантник. На кораблях оперативной группы находилось несколько летописцев, хотя большинство оставалось на флагмане флота «Игнис». «Я знаю, кто вы, милорд. Брат Мерос из чистокровных 9-й роты. С вашего позволения скажу, что вы объект определенного интереса». Мерос приблизился на шаг. «Чего интереса?» Летописец отступил на то же расстояние. Щеки вспыхнули, когда он наконец понял, что чересчур фамильярен. «Я не собирался проявлять неуважение. Но история о вас на Нарбата Октус... Ну, я и коллеги-артисты слышали ее. А я здесь, на Гермии». Он замолк и сглотнул. «Вы в одиночку отбились от стаи эльдарских пиратов. Один-единственный апотекарий против целого отряда, только чтобы спасти дюжину людей на аванпосте Октус». «Это мой долг», — фыркнул в ответ Мерос. и не стоит раздувать из него историю. Прошу прощения за бесцеремонность, милорд, но это мне решать, а не вам». Он слегка поклонился, убрав нечесанные каштановые волосы со светлых глаз. «Я Халлердайс Гервин, летописец с широкими полномочиями, согласно декрету императора». «Согласно декрету императора». «Регистратор истории и тому подобного». Он снова приблизился к Меросу. «И о каком долге вы говорите? Получить смертельную рану в живот и отказаться обсуждать ее, бегая по этим коридорам? Вернуться из объятий смерти? Это действительно отличная история. Я бы даже сказал, волнующая». Что-то в поведении человека позабавило Мероса, но он не подал виду. «Почему бы тебе не запечатлеть истории о более великих людях, чем я? Например, о примархах?» Он кивнул на стену. «На борту этого корабля находится Аскаэлон, командир сангвинарной гвардии. Думаю, потомки хотели бы узнать о деяниях героев его масштаба, а не о таких скромных легионерах, как я». Гервин хрустнул пальцами. «О, вот в чем вы ошибаетесь. Великий крестовый поход касается простого солдата в той же мере, что и высокопоставленного командира». Он сделал паузу. «Во всяком случае, я так считаю». Летописец помахал инфопланшетом. «И по правде говоря, милорд, этот ваш Аскаэлон немного пугает меня. Он бродит по этому кораблю так, словно ищет что-то». «Это не твое дело», — сказал Мерос Гервину. «Так что не о чем беспокоиться». И все же слова летописца задели апотекария. Присутствие командира гвардии на флоте было необычным, а его действия во время операции в Нартабе только добавили вопросов. Мерос слышал казарменные сплетни о том, что сангвинарный гвардеец отказался участвовать в обороне научной колонии Октус, вместо этого исчезнув в пустошах без единого объяснения. Но опять же, воин ранга Аскаэлона не должен отчитываться ни перед кем, кроме самого примарха. Все это Мерос держал при себе, не видя причины лить воду на мельницу фантазии летописца. Ему на ум пришла другая мысль. «Ты здесь, чтобы следить за мной?» «Нет», — возразил Гервин. «Вообще-то да и нет». «Определись», — Мерос сложил руки, холодно глядя на худого человека. «Я был здесь с самого начала», — сказал он. «Здесь тихо, не так ли? И великолепный вид». Гервин кивнул в сторону окон. За бронестеклом были видны очертания могучего линкора «Игнис». Огромный багрово-обсидиановый молотоглавый корабль плыл в нескольких километрах по правому борту. «И когда я услышал, как вы бежите по коридору», он пожал плечами. «Послушайте, Ми...» Кровавый ангел поднял руку. «Просто Мерос, не обременяй меня титулами». «А, да, Мерос». Гервин снова сглотнул. «Я не собирался навязываться, ну, может быть, чуть-чуть. Но не настолько, чтобы беспокоить вас. Я хотел написать историю». «Покажи». Мерос протянул руку, указывая на планшет. «Она еще не закончена», — запротестовал летописец. Не желая отдавать устройство, он поднял его, чтобы показать ряд сюжетных панелей. Под каждой небольшой картинкой располагался блок текста. Первая была причудливым изображением кровавого ангела в бело-красном доспехе апотекария легиона с болтером в одной руке и цепным топором в другой, противостоящего стене смертоносных эльдаров. «Я секвенталист», — начал Гервин. Слова из него так и сыпались. «Немного писатель, немного художник, с лучшими качествами обоих. Я знаю, некоторые смотрят свысока на мое искусство, считая, что оно не такое важное, как опера или скульптура. Но ручаюсь, что эти рассказы прочитают больше людей по всему Империуму, чем вы». Выражение лица апотекария, изучающего картинки, оставалось нейтральным. На следующей панели крупным планом было изображено лицо вымышленного воина, сносно передавая измученный заботами образ Мероса, но в причудливом и чрезмерно героическом свете. «Одобряю», — сказал он. «Только придерживайся в своей работе истины, летописец». «Конечно», — довольно кивнул Гервин. «Когда работа будет закончена, я пришлю одну распечатанную и переплетенную копию вам». «Нет необходимости», — сказал Мерос, собираясь уходить. «Я был там, я помню». Он замолчал и похлопал по шраму. «У меня уже есть свидетельство о том дне». Когда Гервин снова заговорил, прежняя жизнерадостность исчезла. «Вы боялись?» «Рассказывают, что ангелов императора никогда не беспокоит подобное, что вы всюду ступаете без страха». «И да, и нет», — ответил ему Мерос. «В зависимости от обстоятельств ощущения меняются». «Я, да, в смысле боюсь». Признание было неожиданным. И Мерос не знал, как реагировать на него. В этот момент апотекарий отчетливо почувствовал разницу между ними. Он – улучшенный сверхчеловек, созданный быть выше подобных эмоций. Гервин – обычный человек, неподготовленный к опасностям смертоносной вселенной. Летописец продолжил. «В прошлый раз я был здесь, когда мы направлялись к Нартабе. Я хотел увидеть, как выглядит варп, хотя бы его тень». «Варп не для таких, как ты», – объяснил ему Мерос. «Он выжжет тебе глаза, его притягивает твой разум». «Разве это не просто рассказы?» Гервин слабо усмехнулся. «Тебе следует спуститься», — сказал апотекарий. «Иди». Мерос так и не договорил. Неожиданно во тьме перед носом Гермии возникла яркая мерцающая пелена. Она раскрылась. Лепестки пространства загнулись наподобие лоскутов окровавленной кожи вокруг раны. Летописец скрикнул и отшатнулся к переборке за их спинами, закрыв лицо от внезапного потока адского света. Затем предупредительные клаксоны Гермии заголосили пронзительным хором. Палуба задрожала, когда многочисленные автоматические батареи развернулись в сторону все еще фокусирующихся варп-врат. Апотекарий увидел, как в пространственно-временном континиуме появилась щель и выбросила из мерцающих глубин железного хищника. Это был космический корабль имперского типа, по размерам и конструкции, сходный с Гермией. Но если крейсер был окрашен в цвета и отмечен символом 9-го легиона Астартес, то новоприбывший нес мужественные цвета Великой Армии Терры. Двигатели вернувшегося в обычное пространство корабля работали с полной тягой, и он оказался на опасном расстоянии от багрового корпуса Гермии. Палуба крейсера резко накренилась, и Мерос, чтобы не упасть, схватился за направляющую. Когда гравитационное покрытие палубы пыталось справиться с резким изменением курса Гермии. Громадный корабль отклонился, стараясь сохранить дистанцию. Во тьме варп-разлом закрылся с порывом аномального излучения и тошнотворными, неестественного цвета выбросами. Гервина трясло, когда он осмелился поднять голову. «Исчез?» – спросил он. Голос был едва слышен сквозь вой сирен. «Корабль? Варп-разлом?» «Да», – добавил Мерос. Командир этого корабля должен быть отчаянным или глупым, чтобы выйти из варпа так близко к точке перехода. Он нахмурился. Такую тактику иногда использовали коперы на оживленных транспортных линиях или капитаны, пытающиеся блокировать звездную систему. Кровавый ангел подошел к левому борту галереи и посмотрел через иллюминатор, следя за тем, как гость сбрасывает скорость на громадных столбах пламени. Тяжело дышащий и спотыкающийся летописец подошел в тот момент, когда у борта крейсера имперской армии полыхнула серебристая вспышка. «Это шаттл?» – спросил Гервин. «Точно, направляется сюда». Мерос молчал, изучая силуэт приближающегося корабля. Он приобрел очертания громового ястреба и резко повернул, направляясь к стыковочному узлу ближайшего корабля, которым оказалась Гермия. Имперский крейсер уже добавлял тяги в основные двигатели, наклоняясь вперед и меняя курс. Он набирал скорость, словно собираясь убраться как можно скорее. Громовой ястреб развернулся и снизился перед орудийной галереей, предоставив Меросу и летописцу возможность рассмотреть медные символы на своих крыльях. Силуэт рычащей головы фенрисийского волка на сером ромбе. «Сыны Руса!» Гервин повернулся к кровавому ангелу, переполненный новыми вопросами. Но одного взгляда в глаза Меросу хватило, чтобы забыть их, прежде чем они были произнесены. «Возвращайся в свою каюту», — сказал ему апотекарий и снова пустился бегом.